Глава 44. Рогатые головы. Нападение на очередной конвой с припасами прошло почти в точности так, как и планировал Роран. Через 3 дня после того, как его отряд покинул лагерь варденов, он со своими людьми, стремительно скатившись по склону оврага, напал на тянувшийся по нижней дороге караван. А урголы между тем вылезли из-за скал и огромных валунов, валявшихся на дне оврага, и атаковали караван с фронта, заставив повозки остановиться. Охранники и возницы оказали мужественное сопротивление, но нападение застало их врасплох, и отбивались они весьма неорганизованно, так что отряд Рорана вскоре с ними покончил. Ни один из варденов и урголов в этом бою не погиб, а раненых было всего 3. 2 людей и 1 ургал. Роран лично уложил нескольких солдат, но по большей части держался в арьергарде и был занят тем, что осуществлял общее командование, направляя отдельные удары. Собственно, такова и была теперь его обязанность. Тело у него все еще болело после экзекуции и плохо слушалось. И ему не хотелось переутомлять свои истерзанные мышцы больше необходимого. К тому же он опасался, что едва зажившие рубцы на спине могут снова начать кровоточить. Пока что у него не возникало никаких трудностей в плане поддержки дисциплины в отряде, состоявшем из 20 людей и 20 ургалов. Хотя было ясно, что ни те, ни другие не доверяют друг другу и вообще никакой особой приязни друг другу не питают. Роран и сам относился к ургалам с тем недоверием и подозрительностью, которые свойственны любому, кто вырос в окрестностях Спайна. Но во время боевых действий все в отряде действовали дружно. Никто друг на друга не кричал, никто даже ни разу голос не повысил. Впрочем, Роран прекрасно понимал, что все это не имеет никакого отношения к его способностям командира. Насуада и Наргардсвок особо тщательно подбирали воинов в его отряд, назначив в него только тех, кто славился как «быстрый клинок», отличался здравым умом и, прежде всего, спокойным и ровным темпераментом. Однако после боя, когда его люди занимались тем, что стаскивали трупы солдат и фургоны в одну кучу, а Роран разъезжал взад-вперед вдоль конвоя, наблюдая за их работой, он вдруг услыхал чей-то отчаянный вскрик. Решив, что это, возможно, нападение нового отряда Гальбаторикса, Роран крикнул, чтобы Карн и еще несколько варденов последовали за ним, и дал шпоры Сноуфайру, пустив его галопом в конец каравана. 4 ургалов привязали вражеского солдата к искривленной Иве и развлекались тем, что тыкали в него остриями своих мечей. Ругаясь, Роран спрыгнул с седла и одним ударом молота прикончил солдата, прекратив его мучения. Тут к месту происшествия подлетел в клубах пыли Карн и 4 других варденов. Остановили коней и встали по обе стороны от Рорана, держа оружие наготове. Самый крупный из ургалов, рогач по имени Ярбок, выступил вперед. «Зачем ты лишил нас удовольствия, молотобоец? Мы бы еще несколько минут могли его танцем полюбоваться!» «Пока вы под моей командой!» Стиснув зубы, процедил Роран. «Вы не будете без нужды пытать пленных, ясно вам? Многих из этих солдат взяли в армию и заставили служить Гальбаториксу против их воли. Многие среди них могут оказаться нашими друзьями, или родственниками, или соседями. Да, нам приходится с ними драться, но излишней жестокости я не потерплю. Если бы не капризы судьбы, если бы случай распорядился иначе, любой из наших людей мог бы оказаться на их месте. Они не враги нам. Наш враг – Гальбаторикс. Вот он в вашем полном распоряжении. Делайте с ним что хотите, если поймаете». Ургал так набычился, что под крутым лбом почти исчезли его глубоко посаженные желтые глаза. «Но ты все равно будешь убивать их, верно? Так почему же нам нельзя немного повеселиться, глядя, как они пляшут и крутятся?» А Роран невольно подумал, что как бы ни был толстый крепок череп Ургала, удара его молота он, пожалуй, не выдержит. Но, стараясь унять гнев, ответил. «Потому что это неправильно, вот почему!» И, указывая на мертвого солдата, добавил. «Как бы ты поступил, если бы он был одной с тобой крови, и лишь случайно подпал под чары Шейда Дурзы? Неужели ты и его бы стал пытать?» «Конечно!» – заявил Ярбок. «Мы, рогачи, сами готовы пойти на такое и позволить другим тыкать в нас мечами, чтобы перед смертью доказать свое мужество. Мы ведь совсем другие, чем вы, безрогие. У вас, видать, кишка тонка, чтобы боль терпеть». Роран не мог, разумеется, знать, каким тяжким оскорблением считается среди ургалов слово «безрогие». Но все же понял, естественно, что когда ставится под сомнение чье-то мужество, это оскорбление и для ургала, и для человека. И для человека, возможно, даже в большей степени. «Любой из нас без стона вынесет и куда большую боль, чем ты, Ярбок!» — сказал Роран, крепче сжимая рукоять молота и ремни щита. «А теперь, если хочешь этой страшной боли попробовать, давай сюда свой меч, отвяжи этого несчастного и отволоки его к остальным. А потом займешься вьючными лошадьми. Теперь это твоя забота до тех пор, пока мы не вернемся в лагерь». И не дожидаясь от Ургала ответа, Роран повернулся, расправил повод Сноуфайра и уже хотел было снова вскочить в седло, когда Ярбок вдруг рявкнул. «Но уж нет!» Роран так и замер, сунув одну ногу в стремя, и выругался про себя. Он-то надеялся, что ничего подобного не произойдет. Резко повернувшись к Ургалу, он спросил. «Нет? Ты отказываешься выполнять мой приказ?» Приподняв губы над мощными короткими клыками, Ярбок ответил. «Да, отказываюсь. Я и сам могу этим отрядом командовать. И оспариваю у тебя это преимущество, молотобоец!» И он, задрав голову, издал такой громкий и жуткий вой, что все остальные 40 бойцов и ургалы и люди так и замерли на месте. Потом все они бросились к корявой Иви и обступили Рорана и Ербога. «Прикажешь нам им заняться, командир?» – звонко спросил Карн. Очень жалея, что вокруг собралось столько зрителей, Роран покачал головой. «Нет, я сам им займусь». Несмотря на эти слова, он был рад, что рядом есть верные ему люди, уже выстроившиеся напротив набычившихся серокожих ургалов. Люди уступали ургалам в росте. Зато все они, кроме Рорана, были на конях, так что некоторое преимущество в случае схватки было им обеспечено. Хотя, если такое и впрямь начнется, от магии Карна будет мало проку, думал Роран, поскольку среди ургалов тоже имелся колдун, шаман по имени Дашгра. Роран уже и сам успел убедиться, что этот Дашгра, пожалуй, посильнее Карна, хотя, может, и не слишком искушен в тонкостях столь сложного искусства. Обращаясь к Ербогу, Роран заявил. «У варденов нет такого обычая – передавать командование отрядом тому, кто победил в единоборстве. Если хочешь драться, я буду драться с тобой, но ты ничего этим не добьешься. Если я проиграю, командование перейдет к Карну, и ты будешь отвечать перед ним, а не передо мной». «Ха!» – воскликнул Ербок. «Я вовсе не оспариваю твое право командовать теми воинами, что принадлежат твоему народу. Я оспариваю у тебя право вести за собой боевых рогачей племени Балвек. Ты не прошел нужных испытаний. Ты недостаточно проявил себя. Стало быть, не можешь даже претендовать на роль нашего вождя. Если ты проиграешь, командовать своими буду я. И мы не станем подчиняться ни тебе, Карн, ни любому другому из безрогих, которые слишком слабы, чтобы мы могли уважать их». Роран обдумал создавшееся положение. Похоже, придется смириться с неизбежным, даже если это будет стоить ему жизни. Он был твердо намерен сохранить свою власть над Ургалами. И пусть потом Вардены потеряют их как союзников, но уступить сейчас он не мог. Тяжело вздохнув, он сказал: «У моего народа принято, чтобы вызванный на поединок сам выбирал место и время схватки, а также оружие, с которым противники выйдут друг против друга». Издав низкий горловой смешок, Ярбок ответил: «Время прямо сейчас, молотобоец. Место прямо здесь. И наши рогачи обычно дерутся в одной набедренной повязке и без оружия». «Но в таком случае этот поединок вряд ли можно будет назвать честным. У меня ведь нет рогов», — заметил Роран. «Ты согласишься с тем, что я выйду с молотом, дабы мы были на равных?» Ярбок подумал и ответил: «Ты можешь оставить шлем и щит, но не молот. Оружие недопустимо в поединке за звание вождя». «Понятно. Ну что ж, если я не могу воспользоваться молотом, я отказываюсь от шлема со щитом. Итак, каковы ваши правила боя? И как определяется победитель?» «Правило только одно, молотобоец. Если ты побежишь, ты проиграл, после чего тебя изгоняют из племени. Победа присуждается тому, кто заставит противника сдаться. Но поскольку я никогда не сдамся, мы будем драться до смертельного исхода». Роран кивнул, думая. Видимо, на это он рассчитывает. Хотя я все же постараюсь его не убивать, если сумею, конечно. «Хорошо, тогда давай начинать», — сказал он и ударил молотом по щиту. По его знаку люди и ургалы разошлись, очистив место посредине оврага, и огородили колышками площадку размером 12 шагов на 12. Роран и Ярбок разделись до исподнего, и двое ургалов умастили тело Ярбога медвежьим салом, а Карн и Лафтен проделали то же самое с Рораном. «Как следует натрите мне спину», – тихо сказал им Роран. Ему хотелось размягчить рубцы на спине, чтобы при напряжении они поменьше трескались. Наклоняясь к нему поближе, Карн сказал: «Зачем ты отказался от щита и шлема? Они будут мне только мешать. А мне надо действовать быстро. Точно насмерть перепуганному зайцу. Если я не хочу, чтобы он меня всего изломал». Пока Карн и Лафтен натирали его салом, Роран изучал противника, пытаясь определить его слабые места. Только это могло ему помочь одолеть Ургала. Ярбок был более 6 футов ростом. Широченная спина, мощная грудь, руки и ноги увиты мощными канатами мышц. Шея толстая, как у быка. Впрочем, только такая шея и могла выдержать вес огромной головы и изогнутых рогов. На левом боку Ургала Роран заметил тройной косой шрам от когтей какого-то зверя. Серая шкура Ярбога была вся покрыта редкой щетиной. Что ж, по крайней мере, это был не кул. Роран был в общем уверен в себе, однако не считал, что ему удастся одолеть Ярбога только с помощью силы. Редко можно встретить человека, который способен был бы сравниться в силе и физической выносливости с таким вот рогачом. Кроме того, Роран отлично понимал, что крепкие черные ногти, больше похожие на когти дикого зверя, клыки, рога и толстенная шкура, дают Ярбогу несомненные и весьма значительные преимущества в схватке без оружия. «Что ж», — решил он, — «надо так надо. Хотя, может, и стоило бы пустить в ход кое-какие подлые приемчики, ведь схватка с Ярбогом — это совсем не то, что поединок с Эрагоном, Баудером или еще с кем-то из жителей Карвахала». Роран не сомневался. Это будет яростная, ничем не ограниченная схватка. Какие случаются, например, между двумя дикими самцами в период гона. Не в силах отвести взгляд от огромных рогов Ярбога, он отлично понимал, что это самое опасное оружие Ургала. Рогами ургалы наносят противнику таранные удары и рвут его на части. К тому же рога прикрывают голову от любых боковых ударов, а удары Роран мог наносить только голыми руками. Впрочем, рога несколько ограничивают боковое зрение Ургала. И Рорану вдруг пришло в голову, что эти замечательные рога, самое большое естественное преимущество его противника, могут оказаться и самым крупным его недостатком. Роран расправил плечи, слегка пружинисто попрыгал, разогревая мышцы. Ему хотелось поскорее со всем этим покончить.